«А какой у нее был аппетит?» — спросила Лип. «О, она никогда не была жадной и не выпрашивала гостинцев. Очень хорошая девочка». «А ее душевный настрой?» — спросила монахиня. «Нет причин для жалоб», — ответила миссис О'Доннелл. Эти неопределенные ответы не удовлетворили Лип. «Анна ходит в школу». «Да, мистер О'Флаерти души в ней не чает». «Она ведь выиграла медаль, верно?» Служанка неожиданно указала на что-то, чуть не расплескав чай. «Верно, Китти», — ответила хозяйка, кивнув на каминную полку, точно курица, клюющая зерно. Лип, поискав глазами, нашла медаль, маленький бронзовый диск в подарочном футляре около фотографии. Но после коклюша, который Анна в прошлом году подхватила в школе, рассказывала миссис О'Доннелл, мы решили оставить нашу девчушку дома, даже несмотря на грязь, разбитые окна и сквозняки. Но она и самостоятельно очень упорно занимается по книгам. Дома и стены помогают, как говорят. Лип не знала этой поговорки. Она продолжила расспросы, потому что ей пришло в голову, что нелепые выдумки Анны могут быть основаны на фактах. Сначала недомогание, у нее бывали нарушения пищеварения? Лип предположила, что сильный кашель мог вызвать у ребенка внутренние повреждения. Однако миссис О'Доннелл с натянутой улыбкой покачала головой. Рвота, запор или понос? Только изредка, как это случается с растущими детьми, ответила миссис О'Доннелл. Выходит, до 11 лет, уточнила Лип, Анна, по вашим словам, была нежной и чувствительной, и ничего больше. Женщина поджала шелушащиеся губы. 7 апреля, вчера с того дня минуло 4 месяца, Анна не съела ни кусочка, не выпила ни глотка, ничего, кроме чистой воды. Если это правда, с долей неприязни, подумала Лип, какая мать говорила бы об этом с таким возбуждением? Но, конечно, это неправда, напомнила она себе. Так что приложила Розалин О'Доннелл руку к этой мистификации, или дочке удалось запудрить матери мозги, в любом случае у женщины нет причины бояться за своего ребенка. Она не подавилась чем-нибудь перед днем рождения? Или, быть может, съела что-то протухшее? «В этой кухне не бывает ничего протухшего», — разозлилась миссис О'Доннелл. «Вы упрашивали ее поесть?» — допытывалась Лип. «Можно было даже не пытаться». Анна как-то объясняла свой отказ. Женщина наклонилась чуть ближе, словно желая поделиться секретом. «Этого не нужно». «Не нужно было объяснять причину?» — спросила Лип. «Она в этом не нуждается», — ответила Розалин О'Доннелл, обнажив в улыбке щербатый рот. «Вы хотите сказать, в еде?» — еле слышно спросила монахиня. «Ей ни крошки не нужно. Она живое чудо. Должно быть, это хорошо отрепетированный спектакль, если не принимать во внимание, что блеск в глазах женщины выражает, как показалось Лип, твердую веру. И вы утверждаете, что последние 4 месяца ваша дочь пребывает в добром здравии». Розалин О'Доннелл выпрямила внушительный торс, и ее редкие ресницы затрепетали. «В этом доме, миссис Райт, вы не найдете никаких лживых утверждений, никакого жульничества. Это скромный дом, но таковым был их лев». Подумав о лошадях, Лип была озадачена, но потом поняла, что женщина имела в виду Вифлеем. «Мы простые люди, муж и я. Объяснить это мы не в силах. Но наша девочка отмечена особым божественным провидением. Разве Богу не подвластно подобное?» — обратилась она к монахине. «Неисповедимы пути Господни», — слабо кивнула сестра Майкл. Вот почему О'Доннеллы попросили прислать монахиню. Лип почти в этом не сомневалась. И почему доктор выполнил их просьбу? Все они считали, что старая дева, посвятившая себя Христу, легче большинства людей поверит в чудо или в большей степени суеверна. Мистер Тадеус внимательно наблюдал за происходящим. «Но ведь вы с Малахией желаете, чтобы эти добрые сестры побыли с Анной 2 недели и потом доложили обо всем комитету». Миссис О'Доннелл широко раскинула худощавые руки, и ее клетчатая шаль едва не соскользнула с плеч. «Желаем даже очень, чтобы восстановить наше доброе имя от Корка до Белфаста. Лип едва не рассмеялась. Так беспокоиться о своей репутации, живя в этой жалкой лачуге, а не в каком-нибудь особняке. «И что нам прятать?» — продолжала женщина. «Разве мы не отворили двери всем доброжелателям с четырех сторон света?» Ее напыщенность рассердила Лип. «Кстати говоря», — сказал священник, — «гости, похоже, собираются уходить». Лип даже не заметила, когда прекратилось пение. Дверь, ведущая в другое помещение, приотворилась и потянула сквозняком. Она встала и заглянула в щель. Так называемая «хорошая комната» отличалась от кухни в основном своей пустотой. В ней не было ничего, кроме буфета с немногими тарелками и кувшинами за стеклом и нескольких веревочных стульев. Полдесятка людей стояли, повернувшись к углу комнаты, который был не виден Лип, широко открытыми горящими глазами, словно их взором предстало нечто поразительное. Она напрягла слух, пытаясь различить их бормотание. «Спасибо, мисс. Пара святых карт для твоей коллекции. Позволь оставить тебе этот пузырек с маслом, который осветил в Риме нашему кузену его святейшество. Вот цветы, срезанные утром в моем саду. Тысячу раз благодарю, и не поцелуешь ли моего ребенка?» Эта последняя женщина поспешила в угол со свертком. Лип мучилась от того, что не может хотя бы украдкой увидеть необыкновенное чудо. Не эти ли слова произнесли вчера в винной лавке фермеры? Да, судя по всему, они восхищались не каким-то двухголовым быком, а Анной О'Доннелл, живым чудом. Очевидно, сюда каждый день впускались толпы, желающие пасть ниц у ног девочки. Какая пошлость! Лип вспомнила, что один фермер неодобрительно высказался о толпе, которая всячески угождает ей. Должно быть, он имел в виду посетителей, жаждущих обласкать ребенка. Что, по их мнению, они совершали, делая из девочки святую, ибо вообразили, будто она поднялась выше обычных человеческих потребностей. Как те разряженные статуи, которые проносят по улицам во время религиозных церемоний. Правда, голоса этих людей для Лип звучали на ирландском. Миссис О'Доннелл преувеличила, говоря о четырех сторонах света. Дверь в комнату распахнулась, и Лип отступила в сторону. Посетители, шаркая ногами, вышли. «Миссис, это вам за беспокойство». Мужчина в круглой шляпе предложил Розалин О'Доннелл монету. «Ага, корень всякого зла. Наподобие состоятельных туристов, платящих крестьянину за возможность позировать на пороге его грязной лачуги со скрипкой, у которой недостает половины струн. О'Доннелла наверняка участвует в этом жульничестве», — решила Лип. «Притом из вполне предсказуемых побуждений деньги». Но хозяйка спрятала руки за спину. «Гостеприимство нам не в тягость». «Для милой девчушки», — произнес посетитель, — но Розалин О'Доннелл продолжала трясти головой. «Я настаиваю. В ящик для бедных, сэр, если хочется что-то оставить». Она кивком указала на железный сейф, стоящий на табурете у двери. Лип упрекнула себя в невнимательности. На выходе посетители бросали в щель свои пожертвования. Некоторые из монет, судя по звуку, были тяжелыми. Эта маленькая проказница привлекала не меньше внимания, чем стоящий у дороги крест или камень. Лип сильно сомневалась, что О'Доннеллы отдадут хотя бы пенни из ящика менее удачливым беднякам, чем они сами. Дожидаясь, пока пройдет толпа, Лип стояла у каминной полки, а потому смогла рассмотреть дагерротип. Снимок с темным фоном был сделан несколько лет назад, до эмиграции сына. Розалин О'Доннелл, напоминающая внушительный тотем, на коленях у нее откинулся назад в несколько неподобающей позе худой юнец, а у отца на коленях сидит прямо маленькая девочка. Лип прищурилась, пытаясь рассмотреть снимок сквозь блики на стекле. У Анны О'Доннелл были волосы до плеч, такие же темные, как у Лип. В общем, она не отличалась от любой другой девочки. «Идите в ее комнату, а я схожу за ней», — сказала Розалин О'Доннелл сестре Майкл. Лип сжалась. Каким образом эта женщина собирается подготовить дочь к их надзору? Запах отлевшего торфа вдруг стал для Лип нестерпимым. Она пробормотала что-то о свежем воздухе и вышла во двор. Распрямив плечи, Лип вдохнула воздух и почувствовала запах навоза. Если она останется, ей придется принять вызов. Разоблачить это жалкое надувательство. В лачуге не больше 4 комнат. Она не сомневалась, что ей хватит одной ночи, чтобы поймать девчонку, ворующую еду. Одна та будет или с помощниками. Миссис О'Доннелл, ее муж, прислуга, судя по всему, единственная, или все они вместе. Это означало, что за поездку Лип заработает сущие гроши. Разумеется, менее честная сиделка заговорила бы только по прошествии 2 недель, чтобы получить жалование за это время. Единственная цель Лип – довести дело до конца, убедиться в том, что здравый смысл возобладал над абсурдом. «Я, пожалуй, загляну к другим моим прихожанам», – произнес у нее за спиной розовощекий священник. «Сестра Майкл предложила первой заступить на дежурство, поскольку вы, наверное, устали от путешествия». «Нет», – откликнулась Лип, – «я вполне готова начать». На самом деле, ей не терпелось увидеть девочку. «Как пожелаете, миссис Райт», — произнесла монахиня своим шелестящим голосом. «Значит, вы придете через 8 часов, сестра?» — спросил мистер Таддеус. 12. Поправила его Лип. «По-моему, доктор Макбрерти предложил смены по 8 часов, как менее утомительные», — сказал он. «Тогда мы обе будем вставать и ложиться в разное время», — заметила Лип. «Моя долгая практика дежурств показывает, что 2 смены более удобны для сна. Но чтобы выполнить условия надзора, вам придется быть рядом с Анной каждую минуту», — вставил мистер Таддеус. 8 часов представляется достаточно долгим сроком. Из этого Лип сделала лишь один вывод. Если они станут работать по 12 часов, и она начнет первой, то сестра Майкл всегда будет дежурить ночью, когда девочке легче стащить еду. Разве может ли просчитывать на то, что монахиня, большую часть жизни прожившая в провинциальном монастыре, будет такой же внимательной, как она сама? Что ж, хорошо, значит, по 8 часов, делая подсчет в уме, проговорила она. Мы можем передавать смену, скажем, в 9 вечера, 5 часов утра и 1 час дня. Эти часы не слишком нарушат семейный распорядок. «Тогда до 1 часа дня?» — спросила монахиня. «Поскольку мы начинаем только сейчас, в середине утра, я с радостью останусь с девочкой до 9 вечера», — ответила Лип. «Длинный первый день поможет ей подготовить комнату и разработать по своему усмотрению процедуру наблюдения». Монахиня плавно заскользила по тропинке в сторону деревни. «Как они осваивают эту особую походку?» — думала Лип. «Наверное, это всего лишь иллюзия, создаваемая черным одеянием, касающимся травы». «Удачи, миссис Райт», — приподнимая шляпу, сказал мистер Таддеус. «Удачи, как будто она на скачках». Лип собралась с духом и вошла в дом, где миссис О'Доннелл и служанка подвешивали на крюк нечто напоминающее массивного серого гнома. Лип не сразу разглядела, что это железный котелок. Хозяйка повернула котелок над очагом и кивнула в сторону полуоткрытой двери слева от Лип. «Я сказала Анне про вас». «Что сказала? Что миссис Райт — заморская шпионка?» «В лучшем виде подучила девчонку, как одурачить англичанку, как та уже одурачила многих взрослых». Спальня представляла собой ничем не украшенную квадратную комнату. На стуле с прямой спинкой, поставленной между окном и кроватью, словно прислушиваясь к звучащей внутри ее музыке, сидела миниатюрная девочка в сером платье. Темно-рыжие волосы, чего не видно было на фотографии. При скрипе двери Анна О'Доннелл подняла глаза, и ее лицо осветилось улыбкой. «Обманщица», — напомнила себе Лип. Девочка встала и протянула Лип руку. Та осторожно пожала ее, пухлые пальцы, прохладные на ощупь. «Как ты сегодня себя чувствуешь, Анна?» «Очень хорошо, госпожа», — тонким ясным голоском ответила девочка. «Сестра», — поправила ее Лип. «Или, если хочешь, миссис Райт или мэм». Оказалось, она не знает, о чем еще говорить. Достав из саквояжа маленькую записную книжку и рулетку, она принялась делать записи, чтобы выявить хоть какие-то закономерности в этой нелепой истории. «Понедельник, 8 августа. 1859 года, 10:07. Рост 46 дюймов, размах рук 47 дюймов, обхват головы над бровями 22 дюйма, голова от макушки до подбородка 8 дюймов. Девочка изо всех сил старалась угодить. Стоя очень прямо в своем простом платье и, на удивление, больших ботинках, она послушно меняла положение тела при измерениях, словно разучивала па какого-то незнакомого танца. У нее были довольно круглые щеки, что напрочь отметало историю с голоданием. Большие карие глаза, почти того же оттенка, что и у Лип. Немного на выкате, осененные густыми ресницами. Фарфоровые белки, зрачки расширены, что могло объясняться тусклым светом из оконца. По крайней мере, окно было открыто, и в комнату попадал летний воздух. В их госпитале главная медсестра придерживалась устаревшего представления о том, что окна следует держать закрытыми, дабы в помещение не проникали ядовитые миазмы. Девочка была очень бледной, но ирландцы в целом отличаются бледной кожей, пока она не покраснеет на воздухе. Но было и кое-что странное. Почти незаметный бесцветный пушок на щеках. И в конце концов ложь девочки о голодании не защищает ее от какого-либо настоящего расстройства. Лип все это записала. Мисс Энн считала, что некоторые медсестры чересчур полагаются на свои записи, а это ухудшает память, тем не менее она никогда не запрещала им вести их. Лип привыкла рассчитывать на свою память, но в данном случае ее наняли скорее не как медсестру, а как наблюдателя, что требовало безукоризненных записей. Другая странность. Мочки ушей и губы Анны имели синеватый оттенок, также и ногти. На ощупь она была прохладная, словно только что гуляла в метель. «Тебе холодно?» — спросила Лип. «Не особенно». Ширина груди на уровне молочной железы 10 дюймов, обхват грудной клетки 24 дюйма. Глаза девочки следовали за ней. «Как вас зовут?» «Я уже говорила, миссис Райт, но ты можешь обращаться ко мне, сестра Райт». «Я имею в виду имя». Лип проигнорировала эту маленькую дерзость и продолжала писать. «Обхват бедер 25 дюймов, обхват талии 21 дюйм, обхват средней части руки 5 дюймов». «Зачем нужны эти цифры?» — спросила девочка. «Они, чтобы мы убедились, что ты в добром здравии», — сказала Лип. Абсурдный ответ, но вопрос застал ее врасплох, ведь обсуждать с пациентом особенности наблюдения — нарушение протокола. Пока все данные доказывали, что Анна — маленькая лживая нахалка. Да, она худая, лопатки похожи на обрубки несуществующих крыльев, но не настолько, как бывает у детей после месяца без еды, тем более 4 месяцев. Либо знала, как выглядят голодающие. В Шкодер привозили тощих, точно скелеты беженцев, у которых кости выпирали из-под кожи, как шесты для палатки из-под брезента. Нет, у этой девочки был округлый живот. Модные красавицы шнуровали себя в надежде добиться талии в 16 дюймов, а у Анны она была на 5 дюймов больше. Что Лип действительно нужно было узнать, так это вес ребенка. Если за 2 недели эта цифра увеличится хотя бы на унцию, это докажет, что Анну тайком кормят. Она сделала 2 шага в сторону кухни, чтобы спросить, где можно взять весы. Но вспомнила, что обязана ни на минуту не выпускать ребенка из виду до 9 часов вечера. Странное ощущение, будто находишься в тюрьме. Лип подумала было позвать миссис О'Доннелл из спальни, но не захотела показаться высокомерной, в особенности в начале 1-го дежурства. «Остерегайтесь подделок», — пробормотала Анна. «Прошу прощения». Кончик пухлого пальца обводил слова, оттиснутые на рифленой кожаной обложке записной книжки. Лип сурово взглянула на девочку. Вот уж действительно подделка. Производители утверждают, что их бархатная бумага не похожа ни на какую другую. Что такое бархатная бумага? Она имеет специальное покрытие, позволяющее писать на ней металлическим карандашом. Девочка погладила страничку. «Все написанное здесь будет несмываемым», — сказала Лип. «Ты знаешь, что такое несмываемый? Пятно, которое нельзя вывести. Правильно. Лип забрала записную книжку и стала думать, какие еще сведения можно вытянуть из девочки. «Тебя беспокоят какие-нибудь боли, Анна?» «Нет». «Головокружение?» «Может быть, иногда», — призналась Анна. «Пульс у тебя скачет или замедляется?» «В иные дни бывает неровным». «Ты боишься?» «Чего боюсь?» «Того, что тебя разоблачат, маленькая плутовка». Но вслух Лип сказала: «Может быть, меня и сестру Майкл? В твоем доме чужие люди?» «По-моему, вы добрая», — покачала головой Анна. «Вряд ли вы причините мне зло». «Совершенно верно». Однако Лип стала не по себе, словно она наобещала сверх меры. Она приехала сюда не для того, чтобы проявлять доброту. Теперь дитя что-то шептало с закрытыми глазами. В следующий миг Лип поняла, что это молитва. Демонстрация благочестия, дабы сделать так называемый пост более правдоподобным. Окончив молитву, Анна подняла взор, сохраняя обычное безмятежное выражение лица. «Открой рот, пожалуйста», — попросила Лип. «В основном молочные зубы, один или два постоянных и несколько промежутков, где еще не выросли новые зубы, как рот более младшего по возрасту ребенка. Несколько кариесов, дыхание немного несвежее, язык чистый, красный и гладкий, миндалины слегка увеличены. Темно-рыжие волосы без головного убора разделены в центре пробором и завязаны сзади небольшим узлом». Лип освободила волосы и стала перебирать пальцами сухие вьющиеся пряди. Она ощупала кожу головы в поисках чего-либо спрятанного, но не обнаружила ничего, кроме шелушащейся болячки за одним ухом. «Можешь прибрать волосы». Анна неумело завозилась со шпильками. Лип подошла, чтобы помочь, но потом отодвинулась. Она здесь не для того, чтобы нянчиться с девочкой или быть при ней горничной. Ей платят только за наблюдение. Немного неуклюжая. Рефлексы нормальные или чуть замедленные. Ногти на пальцах рук заостренные, в белых пятнышках. Ладони и пальцы явно опухшие. «Сними, пожалуйста, ботинки». «Это ботинки моего брата», — сказала Анна. «Ступни, лодыжки и икры сильно опухшие». Неудивительно, что Анна воспользовалась оставленными эмигрантом ботинками. Может ли это быть водянкой, накоплением воды в тканях? «Когда у тебя началось это с ногами?» Девочка пожала плечами. Любопытно, в том месте, где чулки завязывались под коленками, остались вмятины, то же самое с пятками. Лип наблюдала такую отечность только у беременных. Подобно скульптору, ваяющему ребенка из глины, она медленно и твердо надавила пальцем на икру девочки. Отпечаталась вмятина. «Тебе больно?» Анна покачала головой. Лип уставилась на ногу, на которой остались вмятины. Возможно, это не очень серьезно, но с ребенком что-то не в порядке. Лип продолжала осмотр, постепенно снимая с девочки одежду. Даже если она обманщица, нельзя мучить ее. Девочка дрожала, но не от смущения, а словно на дворе был январь, а не август. Мало признаков созревания. Анна скорее тянула на 8-9 лет, а не на 11. Прививка от оспы на предплечье. Молочно-белая кожа Анны была сухой на ощупь, местами коричневатой и грубой. На коленках синяки, что характерно для детей. Но крошечные голубовато-красные пятнышки на голенях девочки. Лип никогда не сталкивалась с такими раньше. Она заметила на руках, спине, животе и ногах девочки тот же самый тонкий пушок, как у детеныша обезьяны. Присуща ли подобная волосатость ирландцам в целом? Лип вспомнила карикатуры из популярных изданий, изображающих в виде пигмеев с обезьяньими повадками.